Глава вторая, в которой супруги Джордж и Виктория Понглтон не на шутку раздосадованы содержимым полученной телеграммы. А вот другая семейная пара, Присцилла и Седрик Понглтон, наоборот, весьма воодушевлена предстоящей поездкой в Йоркшир. Подготовка к важному ланчу заняла у достопочтенной Виктории Понглтон все утреннее время, которое обычно посвящалось ею написанию и отправке писем. Необходимо было убедиться, что в цветочных букетах, заказанных в лучшей лондонской оранжерее, нет и намека на увядшие листья, серебряные приборы вычищены прислугой как следует, в схему рассадки гостей не закралась досадная ошибка, и еще проверить тысячу разных мелочей, от которых зависит успех приема. Она хорошо помнила вопиющий случай на ужине у леди Пендербери, когда одного из пэров, прибывшего с супругой, усадили рядом с любовницей, и все гости за трапезой посылали друг другу многозначительные взгляды. Такие эскапады были вполне в духе леди Пендербери, и, спору нет, чрезвычайно оживляли обстановку, давая повод дамам позлословить за чаем в последующие дни. Однако в своем доме она не собиралась допускать подобных ошибок. Репутация радушной хозяйки, на чьих приемах гости могут насладиться изысканной едой и в непринужденной обстановке за рюмкой портвейна решить вопросы государственной значимости, была для нее важнее потакания низменным склонностям подруг. Тем не менее, она сумела выкроить минутку, чтобы переодеться в более удобное платье, так как выбранный ею ранее туалет с узким корсажем стеснял движение и причинял муки ее крупному, раньше времени расплывшемуся телу. Отдавая приказания молоденькой, неопытной горничной, явно робевшей перед ней и от этого допускавшей промах за промахом, она еле сдерживалась, чтобы не дать криворукой неумехе расчет сегодня же. Останавливало ее только одно. Прислуга в доме на Сент-Джеймс-стрит и так не задерживалась надолго, а находить замену всем этим бесчисленным Джейн и Мэри становилось все сложнее. Глупые девчонки, приезжающие из глубинки в большой город в нынешние времена, совершенно не хотели знать своего места, позволяли себе дерзить и вообще отличались возмутительным поведением. Когда платье было наконец надето, горничная уже еле скрывала слезы. Не в силах смотреть на ее покрасневшее от обиды кроличье лицо, Виктория Понглтон отпустила ее. В дверях неловкая девица чуть не столкнулась с мужем хозяйки и, отпрянув, вылетела из комнаты, как пушечный снаряд. Достопочтенный Джордж Понглтон, тучный молодой мужчина с намечающейся обширной лысиной, вошел в покои жены и резким движением прикрыл дверь. В руках он держал смятый листок, на лице его застыло брюзгливое выражение, и Виктория поняла, что хороших новостей ждать не приходится. «Ну, что еще?» «Ты уверен, что это нельзя оставить до вечера? Буквально через полчаса прибудут первые гости. А ты знаешь, как я не люблю...» «Вот, полюбуйся!» Он протянул ей телеграмму и держал листок до тех пор, пока она не взяла его. «Моя мать в своем репертуаре. Иногда мне кажется, что она ведет себя так нарочно, чтобы позлить меня!» Виктория быстро прочла сумбурную телеграмму. «И что ты намерен с этим делать?» Холодно осведомилась она. «А что я могу?» С истеричными нотками в голосе вскричал Джордж. Шея его покраснела, лицо налилось горячечным румянцем, и в таком виде он являл собой разительный контраст с женой, собранной и спокойной, как и всегда, когда требовалась холодная голова. «Если ты дашь себе труд успокоиться, то сможешь припомнить, что я предостерегала тебя о подобном развитии событий. С твоей матерью нельзя действовать в открытую. Я говорила тебе, что лучше всего было поставить ее перед фактом, привести компаньонку в Медлингтон, сказать, что та уже отказалась от предыдущего места и настоять на своем решении. Не стала бы она ее выгонять. Зачем ты заранее рассказал ей о Прендергаст? Что, так сложно было удержаться? И вот вечно ты так никогда не просчитываешь ситуацию наперед», — прибавила она уничижительно. Не обращая внимания на упреки жены, Джордж тяжелыми шагами мерил ее будуар. Внутри у него все клокотало. Одышка, как если бы он только что взбежал на пригорок, заставляла его обширный живот колыхаться. «И где, интересно знать, она раздобыла компаньонку за несколько часов. Письмо я отправил с утренней почты, она просто не могла так быстро кого-то найти». «Мало ли ушлых девиц», — пожала плечами Виктория. «К тому же ты знаешь манеру своей матери привечать голодранцев всех мастей. Не удивлюсь, если она и ей отпишет. По завещанию кругленькую сумму, и твоя доля наследства станет еще меньше», — не утерпев, позлорадствовала она. Эти слова привели Джорджа в сильнейшее уныние. Он уселся на пуф возле туалетного столика и прикрыл глаза рукой, безвольно свесив другую между коленей. Не в силах наблюдать эти живописные бездны отчаяния, в которые с привычной готовностью погружался ее муж, Виктория Понглтон произнесла. «Рано расстраиваться. Мы еще не видели эту особу. Может статься, что она будет не против прибавки к жалованию. За несколько дней она не успеет проникнуться к твоей матери преданностью и, вполне вероятно, согласится пару раз в неделю присылать письма с описанием обстановки в Медлингтоне. Я поговорю с ней, как только выдастся удобный момент». Джордж Понглтон взглянул на супругу с надеждой. Виктория всегда ухитрялась отыскать нужные слова и решения, и хотя она была старше мужа на 7 лет и не считалась красавицей даже в лучшую свою пору, он ни разу не пожалел об этом браке. Джордж был достаточно самокритичен, чтобы понимать, если он когда-то и войдет в палату общин, то во многом это станет возможным благодаря усилиям супруги. Их брак был бездетным, но неспособность подарить ему наследника ничуть не умаляла в его глазах достоинств жены. В глубине души он был даже рад, что все внимание супруги, хотя подчас и крайне утомительное, предназначалось именно ему, и вместо того, чтобы день-деньской пропадать в детской, она всегда рядом и готова поддержать его и словом, и делом. Супруги вообще отличались редкостным единодушием, в особенности в политических и финансовых сферах. И если Виктория Понглтон в первые годы своего брака и была недовольна слабохарактерностью мужа и отсутствием у него способности принимать стратегически верные решения, то со временем разочарование уступило место поистине материнской опеке. Приучив его во всем полагаться на нее, она черпала в его преданности силу и уверенность в том, что вдвоем они смогут преодолеть все препоны на пути к достойному положению в обществе. Единственное, что омрачало ее семейное счастье, так это... кое-какие слабости супруга, которые, впрочем, он столь же старательно, как и тщетно, пытался от нее скрывать. Она подошла к мужу и с нежностью провела ладонью по его влажному лбу, пригладила тонкие волосы над ушами, смахнула невидимую соринку с плеча. Однако голос ее, когда она заговорила, был строг и невыразителен. «Ты получишь место в палате общин, Джордж. Рано или поздно, но ты его получишь. Я не позволю тебе отступить. А теперь иди и приведи себя в порядок. Вовсе ни к чему давать людям повод злословить на наш счет». Когда муж покинул будуар, Виктория Понглтон еще раз перечитала полученную им от матери телеграмму. На ее лице с резкими крупными чертами, породистым, надменным, но уже начинающим увидать и покрываться сетью морщин, появилась недобрая усмешка. Она медленно смяла тонкий листок, превратив его в серый комочек и швырнула в камин. Легкий бумажный шарик, будучи не в силах перебраться через решетку, упал на коврик, и тогда она подошла к нему, осторожно наклонилась, стараясь не смять корсаж платья, и аккуратно спрятала его в каминных недрах. Листовки получились на загляденье. Хрусткие, пачкающие пальцы свежей типографской краской, они стопками лежали на столе, занимая всю его поверхность. Это зрелище наполняло душу Седрика Понглтона ликованием. Его широко расставленные, такие светлые, что казались незрячими глаза, были восхищенно распахнуты, ладони молитвенно сложены. Он с благоговением застыл у стола, разглядывая результат своих трудов. Болезненно худой, словно после недавно перенесенного изнурительного недуга, он производил противоречивое впечатление. Сухая красноватая кожа на лице, морщины вокруг потрескавшихся губ — и крупные обветренные руки, покрытые сетью вздувшихся вен, говорили о нелегкой жизни, которую ему приходилось вести в последние годы. Однако костюм на нем был чистый, хотя и знавший лучшие времена. Впалые щеки тщательно выбриты, а редкие светлые волосы аккуратно зачесаны назад, открывая высокий бледный лоб. Щелкнул дверной замок. Тонкая фанерная дверь распахнулась, и в тесную темную комнатку пансиона в Саут-Уарке с единственным окном, из которого открывался мрачный вид на склады, что на южном берегу Темзы, вошла высокая, хрупкая шатенка в дорожном коричневом платье. В руках она держала увесистый саквояж, но Седрик Понглтон не торопился забрать у нее тяжкую ношу. «Ты только посмотри на них!» — с восхищением произнес он, переводя взгляд от листовок на вошедшую женщину. «Да тут вся тысяча, не иначе!» «Их должно быть 1200», — поправила его шатенка мелодичным голосом. Хан Бойс обещала, что в конце недели будет еще полторы. Эту партию нам нужно переправить до среды фабричным энтузиастам, а дальше они справятся сами». Она поставила саквояж на стул, стоявший у кровати, предварительно освободив его от одежды и полотенец, неряшливо брошенных на сиденье. Переведя дух, оглянулась в поисках кувшина с водой, но Седрик не дал ей возможности утолить жажду после утомительного путешествия. Схватив жену за руку, он заставил ее подойти к столу и полюбоваться на стопке листовок. Не сумев скрыть гордость, он сказал: «Представь себе, Питц говорит, что у меня настоящий талант. Питц даже считает, что я мог бы принести большую пользу нашему делу, работая в типографии, создавая оттиски для плакатов и лозунгов. Я почти что согласился, но потом подумал, что сначала должен посоветоваться с тобой». Присцилла Понглтон за 3 года своего брака привыкла к тому, что ее мужу нелегко удается сосредоточение на деятельности одного рода. Сейчас, когда ей требовалось его безоговорочное послушание, она нисколько не обрадовалась очередному увлечению. На этот раз типографическими оттисками и печатанием пропагандистских листовок. Из груди ее вырвался легкий вздох, который остался незамеченным. Ее мужем между густых, дугообразных бровей обозначилась морщинка. На роль красавицы Присцилла Понглтон претендовать не могла. Слишком отличались от классических черты ее лица. Но каждому, кто видел ее хотя бы раз, было нелегко забыть молодую женщину. Выразительные серые глаза с выпуклыми веками, крупный нос с точенной переносицей и высокие, резко очерченные скулы – черты, способные внешность другой женщины сделать тяжеловесной, удивительным образом сочетались с ее вытянутым овальным лицом и тяжелым узлом золотисто-каштановых волос на затылке. Тем не менее, зная, каким муж бывает упрямым и несговорчивым, если начинать с ним спорить, она с мягкой улыбкой заметила: «Листовки и правда превосходные. Я даже не предполагала, что они будут настолько хороши. Теперь я понимаю, почему Питц хочет заполучить тебя. Вот только...» «Вот только что?» Нахмурился Седрик и отошел от жены на шаг, подозрительно глядя на нее. «Да так? Вспомнила, о чем мне как-то обмолвилась миссис Питц. Я тогда не придала значения ее словам, а вот теперь начинаю понимать, что она имела в виду». И Присцилла, поджав губы, покачала головой. «Меня не интересует то, что может сообщить жена Питца. Я уверен, что в глубине души она бюргерша, пекущаяся только о собственном благополучии. Она равнодушна к нашему делу и порой даже не скрывает этого». «Ты совершенно прав, дорогой», — закивала Присцилла. «И я бы не прислушалась к ее словам, если бы они не касались тебя. Но удивить меня она не сумела. Я уже предполагала нечто подобное». «Так о чем же, черт возьми, тебе сказала эта женщина?» Настроение Седрика окончательно испортилось, ликование сменилось настороженностью. «О, ну это же так очевидно», — кротко заметила Присцилла. «Питц завидует тебе. Ему не дают покоя твои возможности. Ты сын лорда Артура Понглтона. И если тебе когда-то будет принадлежать Медлингтон, или ты унаследуешь семейный капитал, то сможешь внести в общее дело значительно больший вклад, чем когда-либо сможет он сам. Вот он и отвлекает тебя похвалой и признанием твоих заслуг. Питц понимает, что симпатии простых йоркширцев будут на твоей стороне». «Ты правда так думаешь? Ты всерьез уверена, что у меня получится стать во главе йоркширского социалистического общества?» «Ну, разумеется, дорогой». Присцилла Понглтон взяла в руки одну из листовок и восхищенно покачала головой. «Отличная работа, просто отличная. Ты на славу потрудился, но тебе нужно думать о большем, думать о будущем». «Мать никогда не оставит семейный капитал мне. Джордж старший в роду, и он не позволит ей сделать это». «Твоя мать не питает добрых чувств к своему первенцу». Присцилла обернулась к мужу, взгляд ее был тверд. «У тебя есть шансы убедить ее изменить завещание. В конце концов, она сама не понаслышке знает, какой нелегкой бывает жизнь простых людей. Ты должен доказать ей, что встал на путь исправления и больше не подвержен соблазнам. Ты должен заставить ее выслушать тебя». Седрика, как и всегда при упоминании о соблазнах, охватил жгучий стыд. Уловив в муже перемену и зная, что дальше последуют самоуничижительные тирады, Присцилла с нажимом произнесла: «Ты уже сделал очень многое на этом пути, Седрик, и тебе есть чем гордиться. Но впереди еще много работы, и тебе нельзя опускать руки. Не ради себя, не ради меня. Ты должен добиться своей цели ради благоденствия простых людей, изнуренных работой на фабриках и заводах, на фермах, в домах знати. Ради тех, кто с утра до ночи гнет спину за гроши. Тех, кого выкидывают из собственного жилья за неуплату налогов. тех, чьи дети обречены на то, чтобы повторить судьбу родителей». Пока Присцилла Пунглтон вселила в мужа веру в собственные силы, она успела переложить листовки в чемодан, убрать со стола заветренные остатки утренней трапезы и застелить узкую кушетку с суконным покрывалом с обтрепавшимися краями. В движениях ее не было суетливости, лицо сохраняло строгое выражение, но глаза лучились лаской, будто она увещевала нерешительного ребенка. Седрик Пунглтон все это время сидел в кресле у окна, не сводя взгляда с жены, и каждое ее слово находило в нем живейший отклик. Его бледные щеки порозовели, плечи распрямились, теперь он чувствовал, что способен на многое.